выглянуло солнце. Вокруг того места, где мы находились, мрачно-романтический красный свет заливал всю панораму. На нас смотрела подсвеченная уставшим задним светилом безжизненная поверхность каменистой подошвы и долины между плато и мертвым городом. Не особо густо тут с растительностью. За поворотом ландшафт изменился. У дороги не было больше надоевших красноватых камней в окружении густой южной зелени. Их сменяли почти высохшие бледно-желтые деревца высотой 3 метра, стоящие на редкой траве. Нерадостное зрелище. «Пацаны, что без доклада?» — сказала рация голосом гоблина. «Увидели?» «Увидели, увидели», — пробормотал я. «Проводим рекогносцировку». «Ты хорош там такие сложные слова выговаривать!» — хохотнул сталкер. «Скоро спускаетесь. А то мы с Ленни хотели походить тут. Вдруг зазвенит?» «Один шар-индикатор висит у меня на поясе. Другой сейчас у Сомова. Все пеленгуем выручалочку». «Пеленгуем. Пока бестолку. Даже Элли не помогла. А я ведь рассчитывал». «Походите, только аккуратно, Миша. Мы минут через 20 вниз пойдем». Город небольшой, вытянут эллипсом. Под углом к нам от силы 2 километра по длинной оси. Или большой. Пожалуй, все-таки так. Вряд ли есть много людей на платформе 5, которые видели столь крупные рукотворные объекты, модифицированные и перекинутые смотрящими в новый мир с непонятными целями. «Да он просто огромный!» — вслух поразился я. «А как же! Глаза-то отвыкли от такого!» — понимающе поддержал меня Лунев. «Это тебе не Доусон, сарай на сарае!» Много пустырей. По правую сторону площади располагалось величественное здание, изначально призванное, по-видимому, стать центровым в комплексе и быть резиденцией могущественного и страшного властелина этих мест. 100 пудов, что в нем никого нет. По левую сторону площади находился почти полностью разрушенный дом, словно в него авиабомба попала. По логике, можно предположить, что здесь, очевидно, был храм, но сохранилась лишь часть фасада. Надо смотреть на месте. Ни единого блеска стекла или металла, ни огонька, ни дымка. О, птички взлетели, мелкие. Ну, хоть что-то. Взлетели не тревожно, кстати. С левой стороны в город входило русло горной речки, стекающей из невидимого отсюда ущелья к западу от нас. Ущелье наверняка длинное, так как река спокойна и достаточно полноводна. Ширина ее составляла примерно 25-30 метров. Берега возле стен были голыми, без кустов и деревьев. А вот обширные поля за городом к западу хороши. Сразу за стенами сплошные зеленые заросли. Там же, полосой прижавшейся вправо к морской стороне долины, стоял густой лес. Совсем другое дело. Река в долину не пошла. Почти сразу за городом сворачивала и начинала петлять вдоль плата в западном направлении. «Костя, это кто там баражирует? Антилопы?» Сталкер посмотрел по указанному направлению. «Да там не только антилопы, командир. По-моему, еще и зубры какие-то. Целые стада. Богатство». Еще одна интересная деталь. Дорога. Желтая нитка хребтовой, а это стандартный цвет для всех грунтовок планеты, прорывалась, словно склейкой границей цветов. В паре сотен метров перед въездом в стык лежала серая полоса аккуратно уложенных плит. «Я думаю, пора ехать», — сказал я. «Иначе встретим ночь в самом начале осмотра этого чудовища». «Знаешь, каждый мертвый город должен иметь подземелье в виде лабиринта, а там до задницы всякой гадости, чего обычной пулей не свалишь», — за каким-то хреном поведал мне сталкер. «Тьфу-тьфу!» Мы осторожно полезли вниз. «Гадство! Даже орлов поблизости не видно!» Уже перед самым городом колонна вынужденно притормозила. Дорогу торопливо перебегал небольшой львиный прайд. На нас огромные кошки глянули всего один раз. Они легко трусили, чуть прижавшись к земле, синхронно повернув голову в сторону стен. «Может, им здесь тоже не нравится? Торопятся обогнуть стены и выйти сочные луга с тучными стадами. Скоро настанет время охоты. Мощеная дорога проходила через три высокие массивные арки, каждая из которых была меньше предыдущей. Характерные сооружения цвета шифера были составлены из идеально ровных огромных каменных блоков, подогнанных в паз. Под силой тяжести блоки буквально влипали друг в друга. Адский труд. Арки ничем не связаны со стенами и поставлены так, что если смотреть на них прямо, то просветов в перспективе не видно. Такое впечатление, что тебя всасывает в воронку. Нехорошее впечатление. Поверху самой первой слабо различались какие-то знаки дугой. Надо фотографировать, иначе не разобрать. Высоко и угол неудачный. Дальше дорога превращалась в широкую улицу города, тоже мощеную плитами, но гораздо большими, чем использовались на подъездной дороге. Ленни и Лунев постоянно смотрели в тепловики, мы с Гоблином в оптику. В самом начале улицы, по обеим сторонам, нас встретили развалины. А дальше стояли блочные каменные дома, по три штуки с каждой стороны, жить в которых мне бы не хотелось, будь они хоть с нуля, настолько безобразно спроектированы. Настроение зеро. Молчали все. Перед поездкой участники рейда столько всего передумали, переварили, и вот приехали с надеждой и эйфорией. Теперь же все подавленно примолкли. Вокруг витала неприемлемая для души смесь прикосновения к какой-то великой тайне или к страшной трагедии противостояния космических сил. Одни сделали, другие порушили. Мистика? Я это особо чувствую. Человек, живущий в диком краю, гораздо лучше сканирует присутствие опасности, чем люди, обыденно живущие среди людей, в так называемой комфортной среде. В дикой природе смерть караулит человека повсюду. Только ошибись. Здесь вечный закон естественного отбора работает четко и честно. Он обязателен, как и для всех других живых существ. И человек со стажем проживания в таких условиях природные риски предчувствует загодя и надежно. Но бывают опасности иррациональные, мистические, о которых сложно говорить и спорить, зато легко думать и в них верить. Нет такого вольного странника, который хоть раз не замечал присутствия рядом чего-то чуждого. Он не рассказывает об этом журналистам, предпочитая не будить лихо. Он просто знает, что-то зловещее и страшное бродит рядом. Физически же чувствую себя вполне нормально. Только глаза зудят от постоянного напряжения. И несерьезное. Поясница чешется.